Используя ценную информацию, поставщики и розничные продавцы создают добавленную стоимость для себя и для своих клиентов. Это подводит нас к вопросу о том, насколько устойчивы такие стратегии в долгосрочной перспективе. Первая и наиболее очевидная проблема – это проблема допустимости вторжения в частную жизнь клиента. Захочет ли он предоставить коммерческому предприятию, пытающемуся продать какой-то товар, ценную, исчерпывающую и, возможно, глубоко личную информацию о себе? Позволит ли он компании собирать такую личную информацию, учитывая, что она может быть перепродана другим компаниям? В физическом мире ограничения, связанные с ценностью и доступностью, возможно, служат более надежной гарантией неприкосновенности частной информации, чем законы или нравственные соображения. Но эти ограничения быстро исчезают. Сегодня многие ставят запрет на сбор браузером информации об их передвижениях в сети. Многие были бы шокированы, если бы узнали, сколько информации собирается о них сегодня, пусть даже для самых безобидных целей. Специалисты по директ-маркетингу, утверждающие, что обмен информацией между потребителями и поставщиками или розничными продавцами в целом весьма полезен, совершенно правы. Такой обмен позволяет потребителям получать информацию именно о тех продуктах и услугах, которые они хотели бы приобрести, а продавцам обеспечивает более эффективный канал для маркетинга и продвижения товаров. Однако такой обмен имеет некоторые важные последствия. К их числу относятся проблемы сохранения анонимности потребителей, предотвращение возможности перепродажи частной информации о клиентах и защита от спама и ложной информации. Кроме того, продавцы, вооруженные новейшими программами для дискриминантного анализа, могут начать охоту за покупателями и попытаться манипулировать ими. Продавцы могут отслеживать передвижение потребителей в интернете, а потребители не имеют такой возможности и поэтому не могут знать, какие финансовые соображения лежат в основе информации и рекомендаций, предоставляемых продавцом. Один из возможных вариантов решения этой проблемы – это использование встроенных в браузеры стандартов для защиты пользователя, например, программы Platform for Privacy Preference. Другой вариант – добровольная установка продавцами и аудиторский контроль над использованием сертифицированных стандартов, например, TrustE. Третий вариант – принятие законодательства о защите информации, например, действующего в Европе, European Data Protection Directive. При отсутствии соответствующего законодательства наиболее приемлемым вариантом решения этой проблемы может стать принятие конкурирующих кодов приватности для защиты частной информации, имеющих сертификаты соответствия и одобренных независимыми экспертами. В этом случае электронные розничные продавцы и навигаторы смогут убедительно подтверждать принятие определенного стандарта, понятного потребителю, по крайней мере теоретически, а потребители смогут выбирать определенный стандарт. Однако, вследствие злоупотреблений, уязвимости неопытных пользователей и жизненно важного значения связи с клиентами для получения конкурентного преимущества, участники рынка, использующие стратегию сегмента из одного потребителя, вряд ли будут обеспечивать безопасность и прозрачность использования личной информации о клиентах. Видимо, добровольное принятие стандартов в гораздо большей степени способствует укреплению связи с клиентами, чем использование ценной информации, полученной без их согласия, не говоря о важности соблюдения этических норм. С точки зрения конкуренции, защита частной информации тесно связана с проблемой укрепления связи с клиентами, причем последняя приобретает особую остроту. Вторая серьезная проблема связана с тем, в какой степени клиенты получают возможность развивать обратную интеграцию. В области финансовых услуг персональные программы управления финансами, такие как Quicken или Microsoft Money, включают эффективные конфигураторы, позволяющие пользователям самим сравнивать и выбирать инвестиционные предложения и кредиторов. Чтобы сравнить суды по закладным, клиенты могут не прибегать к услугам расчетчика из Citibank, а использовать аналогичные инструменты, встроенные в их собственные программы. Такие калькуляторы позволяют сравнить информацию также объективно, также удобно для навигации и позволяют получать такую же ценную информацию. При этом они обеспечивают значительно большую доступность и не страдают предвзятостью. Именно потому, что отдельному ипотечному банку трудно сохранить конкурентоспособность за счет предоставления каждому пользователю высококвалифицированного расчетчика-специалиста по ипотеке, возникает вопрос, сможет ли конфигуратор компании Dell сохранить устойчивое конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе. Навигаторы-посредники могли бы предоставлять потребителям более ценный интерфейс, позволяющий клиентам выбирать конфигурацию ПК, не ограничиваясь продуктовой линией компании Dell. Порталы Yahoo или Amazon.com могли бы использовать для этого программу Jungle и иметь мотивацию для продвижения навигационных продуктов в рекламных целях. Но как скоро это произойдет? Может случиться так, что любая особая потенциальная возможность увеличения потребительской ценности будет скопирована навигаторами-посредниками, как только закон Мура сделает ее относительно дешевой и как только будут приняты соответствующие общие стандарты. Но когда это произойдет, продавцы, скорее всего, придумают что-то еще. Таким образом, постоянные гонки продавцов, создающих добавленную ценность при низкой доступности, и навигаторов-посредников, разрабатывающих единые стандарты, устраняющие взаимозависимость между ценностью и доступностью, становятся частью новой модели конкуренции. Продавцы преуспели в использовании потребительской ценности для предотвращения деконструкции в такой степени, что это позволяет им контролировать свободное пространство ценности, еще не занятое навигаторами. Подобно «Черной королеве» из «Алисы в Зазеркалье», они должны бежать очень быстро, чтобы оставаться на месте. Может возникнуть и третья проблема. В основе стратегии сегмента из одного потребителя лежит сбор высокоценной информации о клиентах. Преимущество получает тот конкурент, который имеет самую ценную информацию, но в каждой сделке участвуют две стороны. Клиент накапливает такую же информацию о собственном поведении и может сам создать, если захочет, соответствующую базу данных. Фактически он может собрать самую подробную информацию о себе при наименьших затратах, потому что он знает о себе больше, чем другие. Законодательство или соглашение о защите частной информации усиливают конкурентное преимущество потребителя в области информации о клиенте. Если информация, которой владеет клиент, представляет рыночную ценность, он может ее продать. Ее стоимость будет определяться ценностью информации для маркетологов за вычетом рыночной стоимости уже имеющейся у них информации. Таким образом, конкурентоспособность таким трудом, собранной продавцом информации, может оказаться ниже конкурентоспособности информации, которую имеет клиент для перепродажи. В физическом мире этого не происходит, потому что в действительности потребителям трудно систематически отслеживать свои сделки. В мире электронного бизнеса это легко, потому что третьи стороны могут платить потребителю за эту информацию наличными или в натуральной форме, то есть за счет установки программного обеспечения для отслеживания его деятельности и составления отчетов. В первую очередь, такое программное обеспечение будет блокировать получение конкурентами записей о передвижениях клиентов сети. Все это говорит о том, что процесс деконструкции не имеет финальной точки. Любая стратегия уязвима для атаки, нацеленной на разрушение ключевого источника ее информационного конкурентного преимущества. Поэтому база данных о клиенте, являющаяся важнейшей составляющей стратегии сегмента из одного потребителя, создает более значительные конкурентные возможности не для продавца, а для потребителя. Вообще говоря, вершиной любой стратегии маркетинга, основанной на использовании информации о клиентах, теоретически является навигационная стратегия, основанная на использовании аналогичной сравнимой информации при условии большей доступности и более тесных долгосрочных связей с клиентом. Потребитель в высшей степени заинтересован в реализации или финансировании такой стратегии, и умные люди будут стремиться к этому. Сегодня вероятность того, что потребители будут активно продавать свои базы данных, низка главным образом потому, что пороговая величина критической массы слишком высока. Чтобы такая информация стала действительно рыночно ценной, необходимо собрать и обработать подробные и стандартизированные данные о большом количестве потребителей. Кроме того, если оба источника информации о каждой транзакции, покупатель и продавец, станут взаимозаменяемы при незначительных предельных издержках, они станут конкурирующими альтернативами. Это рецепт для хронически убыточных бизнесов, позволяющих воспрепятствовать серьезным игрокам набрать критическую массу, пороговая величина которой все равно не ясна. В отличие от многих других информационных возможностей бизнеса, эта возможность никогда не приведет к монополии. Возможно, самым большим стимулом для потребителей, имеющих информацию о себе, могло бы стать изменение представлений о необходимости реальной или воображаемой защиты частной информации. Не экономические соображения или обратная интеграция, а паранойя могла бы заставить потребителей лишить продавцов источника этой ценной информации. Каждая из вышеперечисленных проблем – проблема защиты частной информации о клиентах, обратная интеграция клиентов и деконструкция базы данных о клиентах – снижает значимость информации о клиенте в условиях серьезного изменения соотношения между ценностью и доступностью. Однако это не делает стратегию менее ценной, это просто ограничивает область, в которой такие стратегии успешно работают. Добросовестное соблюдение неприкосновенности частной информации, что является реальным, серьезным и необходимым ограничением, и постоянная концентрация на ценной информации, в отношении которой посредники еще не разработали единые стандарты, это мощные средства защиты поставщиков продуктов и розничных продавцов от разрушительного воздействия увеличения доступности.